Ну, братья, я рад представшейся возможности, которая мне представилась, иметь общение с вами. Я так, кажется, так и недостоин того, чтобы как-то вот так ждали, и, ну, такая зависимость будет, не будет, мне даже неудобно. Я-то знаю и свои немощи, и знаю себе цену, знаю, что при всей немощи и при всех сложностях моих и передвижения и все. И так вот, если еще Господь чем-то сочтет меня полезным и благословит сегодняшнее общение, это для меня сверх благо, которое можно себе представить. Я хотел бы, братья дорогие, поделиться с вами о силе и могуществе нашего Господа. Вот если бы, ну, задать такой вопрос, для чего пришел Иисус Христос на землю? Для какой цели? То можно было бы не один ответ, наверное, дать. Их может быть несколько. Но главное, все-таки я хочу высказать свое суждение, свои мысли, которые так вот лежат на сердце. Иисус Христос выразил свое чаяние, свое намерение, свои планы в словах, записанных в Святой Евангелии от Матфея, в 16 главе сказано так: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот, наверное, для этой цели и пришел Господь, для созидательной работы. Земля, все жители земли, они совратились. Нет праведного ни одного. Все согрешили и все лишены славы Божьей. Ни одного нет праведного. А Христос пришел создать церковь свою. Врата ада, который одолеть дьявол не сможет. Создать церковь. Членами этой церкви, частицы того, что Господь создал, являемся мы. И я в том числе, и вы в том числе. Вот для этой цели пришел Христос, церковь. Это другой вопрос, что уж очень упрощено значение, что такое церковь. Построить величественное здание, несколько куполов, там колокола, и называют это церковью. Хотя это просто, ну, здание особо построенной конструкции и ничего большего. А люди называют это церковью. А Христос построил себе церковь, которая будет под постоянным вниманием сатаны. Я создам церковь свою, и врата ада ее не одолеют. То есть, видимо, надо здесь так понимать, что все силы ада будут стараться низвергнуть церковь Христову, но одолеть ее не смогут. Не смогут. Я хочу обратить внимание, все созидание церкви построено на крови святых. На крови святых, братья, дорогие, на это я хотел особое внимание. Вот прежде чем сказать «совершилось», вот этот славный фундамент церкви будущей, прежде чем воскликнуть «совершилось», уже пролилась кровь Святого Господа нашего. И на этой крови была создана церковь. Впоследствии, когда начиналось пробуждение церкви, благословенного мужа Божьего Стефана побивали камнями. рождались другие братья. Якову отсекли главу. Смертью мученика все апостолы закончили свою жизнь, а кровь лилась. Первые христиане испытали великие гонения. А добровольцы шли прямо на смерть и благодарны были Богу за принятые терзания. Помните, как пророк припоясал ремнем чресла свои и говорит: чей это ремень, вот так будет припоясан и арестован. Это был ремень апостола Павла. Советовали не ходить в Иерусалим, что смущаете сердце мое. Я готов не только лишь быть арестованным, но и умереть за Господа. И шли. Шли, как добровольно, претерпя озлобление мира этого. А Иисус Христос еще при жизни своей всех настраивал своих последователей. Помните, благородная такая вот нагорная проповедь, где он, говоря о 10 блаженствах, заканчивает блаженство тем, что радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, когда будут гнать вас и всячески неправедно злословит за имя мое и бесчестно пронесут по всему миру. Велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Блаженны вы. Разными другими словами Иисус Христос готовил последователей своих. Не бойтесь убивающих тело. Ну и других много мест Священного Писания можно привести. И даже книга, которая заканчивалась, как бы заканчивала все книги Евангелия, Откровения Иоанна Богослова, там сказано так, что души поджертвенникам взывают: «Доколе, владыка, не мстишь за кровь нашу?» А Господь говорит: «Потерпите немножко, еще немножко». А что, он с чем-то еще не справился? Ему нужно еще время для того, чтобы он проявил свою власть? Да нет, не в этом дело. Он дает еще время, обратите внимание, для чего. Подождите немножко, пока ваши сотрудники, ваши братья не дополнят число ваше. То есть им тоже дайте возможность и претерпеть, и доказать жизни своей, что они любят меня. То есть немножко подождите. И совсем не потому, что подождите, я наберу силы и справлюсь с сатаной. Да нет же, не так. А он замедлил для того, чтобы еще честь предать тех, которые претерпят и, подобно этим мученикам, примут также свое участие в поношениях за имя Господа. Но я вот когда читаю вот эту вот эту книгу, то многому удивляешься. Удивляешься каждой странице ее, каждой строчке. Ну, например, стоит ангел с острым серпом. А для чего он? Чего он ждет? Он ждет только команды. Когда Отец Небесный даст эту команду, пусть и серп на землю, ибо жатва созрела, и ангел примет, исполнит эту команду. Или же другой пример. Стоит ангел с цепью. Эта цепь нужна для того, чтобы сковать дьявола и бросить его в заслуженное ему место, приготовленное еще при создании мира. Обратите внимание, не 12 легионов ангелов стоят для того, чтобы поймать его в капкан, змея древнего, сатану. Один ангел, этого вполне достаточно, стоит с цепью и ждет. Чего он ждет? Команда ждет. Стоит только лишь, когда настанет Божье время, когда единый Бог, по каким признакам, я не знаю, да и Богу не надо с нами советоваться и ставить нас в известность, но когда сочтет он, исполнившееся все время, он даст приказание свое, свое решение, и выполнит этот ангел, стоящий и долго ждущим этой команды, и скует эту цепь дьявола. То есть все просто у Бога. А мы только ждем при жизни своей, стремясь исполнить волю Его во всем. И я благодарен Богу, что этой частицы церкви являюсь и я тоже, и вы тоже. Врата ада одолеть не смогут церкви. Ох, кому, а вам, которые я имею вам, имею в виду и себя, живущим в Советском Союзе, хорошо известно, что такое тоталитарный режим, когда государство имело богоборческие планы и не скрывало своих намерений. Атеизм был основой всего созидательного труда своего, ихнего, вплоть до институтов общества знаний, которые вершили дела безбожия. Ну и программы, которые были у правительства, низложение церкви, чтобы исчезла всякая память о Боге и совершенно невозможно себе было бы представить, что когда-нибудь церковь встанет на ноги. Невозможно, братья, невозможно. Повторяю, это государственная политика. И по существу все взято в свои пленения Церкви Христова. Вот я не буду говорить о церкви, ну, история которой почти 2000 лет была до нас. Я только лишь буду говорить за то время, в которое мы с вами жили. В Ленинграде 14 молитвенных домов было, и все закрыты. Не только молитвенные дома, закрыты все православные храмы, все мечети, все кирхи, все синагоги, все, что напоминало о Боге. Ни одного колокольного звона, ни одного креста, который бы возвышался бы над древними памятниками архитектуры. все снималось, чтобы совершенно о Боге памяти не было. И совершенно непривычно, чтобы в воскресенье все дети сидели бы дома, ну, или бегали бы по улицам, игрались. Уже не было ни одного хора, ни одного проповедника. Может быть, где-то и притаились, не знаю. Но в целом вся активная часть верующих была сослана или арестована в течение нескольких лет. И можно сказать, казалось бы, все было загублено. Но вот только лишь верующие люди понимали, что последнее слово не за власть мира всем, не за красивыми декретами или прочной такой милицейской властью. Нет. Последнее слово за Господом. Обратите внимание, как написано. Врата ада одолеть церковь не смогут. Не смогут. И каждый верующий понимал, что это точно так. Только лишь как объяснить, из чего будет начало, никто ничего не мог сказать. Моя мама, нас было четверо детей, после папу арестовали. Она столик подвигала к окошку, у нас всего одна комната была в коммунальной квартире. И мы все четверо детей усаживались, и она раскрывала Библию. И, как всегда, читала одно и то же место. У нее шелковая ленточка такая красненькая была. Она открывала ее. А я думал, в том возрасте еще, в школьном, что она все время одно и то же место читает. И я думал, потому что она вообще плохо читала. Ну, а ей просто нравилось это место. И она все время хотела внушать это место Священного Писания. Посмотрите, детки, как красиво написано. Как сильно, как могущественно, как громко. Создам церковь мою, и врата ада одолеть не смогут. Вот посмотрите вокруг, посмотрите. Ни одной церкви нет. Ни одного молитвенного дома нет. Почему мы сегодня здесь дома? Да потому что идти некуда, чтобы вместе помолиться. Даже двое-трое во имя мое соберутся, и то вот каждый по своим квартирам. Все боятся уже друг друга. Дети, какие вы счастливые, что вы живете в этой стране. Потому что только лишь живущие, говорит, в этой стране увидят, насколько велик Бог. Вот сейчас вы ничего не видите, а будете расти и все время смотрите по сторонам. Все время смотрите и удивляйтесь, как будет расти церковь. И она каждый день внушала это, по крайней мере, каждое воскресенье. И вы знаете, она так мне внушила, мне сейчас 75 лет, а я все время смотрю по сторонам. Все время удивляюсь, и сейчас смотрю по сторонам и тоже удивляюсь. Меня так мама научила. Да. Я удивляюсь, какой чудный Бог. Я удивляюсь, мы все пережили страшные времена, пережили, а живы и любим Господа. И любим Господа. И непростое это детство было, если взять каких-то 65-70 лет назад. Непростое детство было. Когда я пошел в школу в 7-летнем возрасте, мой папа уже, можно сказать, умер в тюрьме. А учительница взяла меня за руку, вывела перед всем классом и говорит: «Дети, Этот мальчик сын врага народа. Так что играть с ним нельзя, разговаривать нельзя. Садись вон за той последней партой справа. Я в самый угол пошел, сел за парту один. И никого рядом со мной не сажали. Я прихожу маме, рассказываю. А мама говорит: сынок, а как тебе посчастливилось, как тебе посчастливилось. Вот смотри, как сказано: блаженны вы, когда будут гнать вас, всячески неправедно злословить за имя мое, велика ваша награда на небесах. Ты еще ничего не сделал, а уже тебя выводят за руку и объявляют, что ты сын врага народа, что ты, с тобой нельзя разговаривать, и тебя сажают за отдельную парту, в стороне от всех. Ты знаешь, сыночек, что? Ты уже, даже и не знаю, как это получилось, Бог головку твою готовит к такому славному венцу, который вот так вот это все примеряет Бог, мерки снимает с твоей головки, вот, чтобы увенчать тебя славою. А то, что за отдельную парту тебя посадили, ты представь себе, что садись за эту парту, садись, как на царский престол. И вот представляй себя, что Бог тебя посадил. И вот, знаете, мне она так вот внушала каждый раз, и я садился за эту парту, как на престол какой. Вот так вот, это с детского возраста, это с детского возраста. Я знаю, братья, и у вас была непростая доля. Да у каждого, чьи родители хотели сохранить вот с детства детей для Господа в той или другой степени, в разных формах, но проявляли вот так, чтобы внушали, преклоняли колени, учили детей молиться, доверяться Господу. И вот скажу вам, врата ада не одолели. Это был великий праздник, когда мы вошли в церковь и заменили своих отцов. Это великий праздник, братья. Врата ада одолеть церковь не могут. А план это самый серьезный, самый серьезный. И безусловно, они и сейчас... Но эти планы куются, и не все вслух высказывается, но все равно видоизменяется ситуация, и все равно идет к этому же, чтобы бороться с церковью. Но я, формы только лишь меняются, и методы. Но скажу вам, в целом удивительная борьба. Атеизм, можно сказать, побежден. Побежден атеизм. Многие статьи стыдливо убирают. Только мне за только лишь за одно то, что я в лагере на Пасху поздравил всех Христос воскрес, мне дали 15 суток. Да нет, им самим неудобно было, что они 15 суток давали. Но сделать ничего не могли. Но не лишаться же им погон. А у меня была борьба. Я знал, что... Я только что вышел из 15-суточного заточения в карцере. А тут в четверг я вышел. А в воскресенье Пасха. Ну, думаю, поздравить... Нет, меня сразу же заберут. Да, молчком. Осудила совесть. Нет, я поздравлю. Ну, дождался, когда 6 утра будет, объявили подъем. И я уже с полминуты спустя, а там человек, наверное, 40 было. И говорю: ребята, Христос воскрес. Тишина. Один голову высовывает из-под одеяла и говорит: святой, ты что, с ума сошел? А чего с ума? Так тебе сейчас 15 суток дадут. Я говорю: за что? делаю вид, не понимаю. А он говорит, за пропаганду религии, понял? А он был прав. Он знал, о чем говорил. Ну, я не знаю, кто, но уже передали на вахту, и после завтрака по селектору меня вызывают. По фамилии, на вахту. Но уже вся зона знала, что я за поздравление «Христос воскрес» меня на вахту. А я не знал, какие планы у Бога. Иду на вахту. Смотрю, офицеров много. А вот как раз пересменка. Одни сдали смену, а другие приняли смену. И та, и другая смена в этой дежурной комнате. Их много, и даже не знаю. Ну, десятка, может быть, три. Ну, разные же у них отделы-то. И вот начальник лагеря. Ну что, Хорев, не имется, да? А что? Ну, пропагандой занимаешься? Да нет, как будто бы не занимаюсь. Ну, скажи, с чего сегодняшний день начался? А, думаю, вот как. И я почувствовал, что он сам хочет, чтобы я их поздравил. Я говорю, начался день, граждане, начальники, сегодня же Пасха, Христос воскрес. Все засмеялись. О, и здесь пропаганда. Ну, расскажи, расскажи. Какой ты смысл влагаешь в эти слова? Я почувствовал, что они хотят, чтобы утреннее занятие прошло с ними. Только не знают, как сказать. Ну, откровенно вам скажу, я был не совсем подготовлен. Я никак не ожидал такого счастья. Ну, я стал говорить о том, как Христос воскрес. Какая удивительная победа славная. Как с этой победой до сегодняшнего дня. Так, ну, как мог, так говорил, минут 15. Ну, ты уж наговорил, тебе на 5 лет хватит. Ну, так что, 15 суток, распишись. Да нет, начальник, расписываться не буду. Ну, ладно, 15 суток. Кто отведет, капитан один? Я отведу. Думаю, что капитан? Обычно какой-нибудь сержантик отводит. А тут капитан поведет. Ладно. Идет, а у нас аллея там была. И по всей аллее, мимо всего лагеря. А заключенные, наверное, не ради того, что славный праздник, а ради того, чтобы начальство подразнить. Вот хором. Святой Христос воскрес! И друг друга перекрикивая, ну, я думаю, что это лишь бы начальство подразнить. Так полагаю. А капитан только идет, улыбается, желает скрыть свою улыбку. Ну, позвонился, ему открыли штрафной изолятор, ворота. Меня провел, спрашивают по дороге. Ну, куда тебя определить-то? Я говорю, начальник, мне все равно. Ну, в одиночку хочешь? Ну, конечно, хочу. Ладно, побудешь один, немножко остынешь, понял? Ну, давай. Ну, а там две двери. Одна глухая, а другая решетчатая. Открывает решетчатую дверь. Заходи, зашел. Он закрыл дверь первую, решетку. Посмотрел вокруг, нету никого. И шепчет мне, ну, какие слова-то ты сказал-то? Я понял его и говорю, начальник, Христос воскрес. А он воистину воскрес. И сразу закрыл двери. Ему было приятно ответить на... Вот для этой цели он меня и провожал. А я хочу вам сказать, братья, это для меня был настоящий праздник. Это настоящий праздник. Я просто нутром своим почувствовал, насколько сильна вот эта вот удивительная победа воскресения Иисуса Христа. Ведь 1900 с лишним лет прошло, скоро 2000 лет. А вот это слово «воистину воскрес», что он вообще воскрес, это аксиома Ее боятся произносить, но произносят. Даже сейчас им стыдно, самим стыдно признать, что атеизм потерпел поражение. Бедные люди, они даже по православным канонам не знают, какой рукой перекреститься, левой крестятся. Будучи министрами, и телевидение снимает их. И трижды круг делают вокруг храма вместе со священниками. Вот, совершают круги. Делают вид, что они, тоже верующие. Вот. А Лукашенко, президент Беларуси, на вопрос, а все-таки как вы относитесь к верующим и верующие ли вы вообще? Знаете, он как ответил? Я, товарищи, я православный атеист. Вот и разберитесь, какой он верующий. А все равно чуть-чуть к Богу. Хотя объявляет себе, что он безбожник. Хоть чуть-чуть. Ну, да ладно. Вернее, он сказал, что он безбожник. Но если перефразировать его слова, то он приблизительно сказал, что я человек неверующий, но хочу, чтобы в моей стране были только православные. Приблизительно так он сказал. Только другими словами. Он православный атеист. Но, дорогие, Господь говорит, вот и тем, которые душу, которые пожертвуют, которые ждут возмездия, которые ждут, когда порядок Бог наведет, когда возмездие воздаст за смерть их. А Господь говорит, подождите немножко. И вот это вот немножко подождите. Сейчас он ждет, у него какие-то свои планы есть, объяснение задержки, и как жених замедлил, то есть замедлил Господь в своем пришествии, замедлил. Это только лишь ему ведомо причины, почему он замедлил, но это так, замедлил. Хоть мы ждем его, и ждем каждый день. Скажу вам, братья и сестры, братья милые, у нас богатая с вами история. У нас есть что рассказать нашим внукам и детям. Есть что рассказать. Вы знаете, как у старичка, воина храброго, всегда есть слово к внучатам, которые просит, расскажи что-нибудь про свои подвиги. Вы знаете, у этого старичка есть что рассказать. И, может быть, и о слабых своих сторонах, о сильных сторонах. И вот я скажу вам, и мы, и наша история с вами, богатая подвигами. И счастливая наша страна, потому что только лишь на поле брани можно показать себя истинным воином или трусливым, бегущим домой, думающим только о себе. Я этому много примеров есть, много примеров, но я ни в коем случае не берусь сегодня говорить за множество примеров, но некоторые из них я все-таки напомню, все-таки скажу. Сейчас открылись архивы жизни церкви в нашей стране, и мы уже владеем некоторыми документами, которые, безусловно, будут опубликованы, и дано будет разъяснение. Некоторые документы подписал сам Сталин, его собственноручная подпись на этих документах. Некоторые Молотов, ну, некоторые другие видные правители того времени. Я приведу один пример. Документ, который наложил свою резолюцию непосредственно Вячеслав Молотов. Он в 40-м году был премьер-министром во времена Сталина. Полянский, главный уполномоченный нашей страны, пишет ему докладную. То, что я говорю, братья, мы имеем эти документы. Пишет докладную. Предлагаю вам создать государственный закон, запрещающий детям до совершеннолетия входить в храмы, молебные дома и прочие всякие учреждения, где ведают учением о Боге, чтобы не занимались запретить заниматься пропагандой, прочее. В общем, как инструктивное письмо старшим пресвитерам было. Приблизительно такое же письмо Полянский написал Молотову. И как вы думаете, Молотов как отреагировал? Вот его резолюция. Ваши предложения очень интересны, и на них стоит обратить внимание. Но, полагаю, преждевременно. Сделать это преждевременно. Некоторые так остро отреагируют на это, что их реакция выйдет из-под контроля государства, а это нам не полезно. Кстати, я уточню, я сказал, что это было в 40-м году, это было в 50-м году. Повторяю, в 50-м году это было. То есть, уже, казалось бы, на Украине свобода, уже регистрируются молитвенные дома, а уже дьявол вынашивал планы новые для того, чтобы низложить церковь. И вот мы сравнили эти документы, которые Полянский написал, с теми документами, которые старшие пресвитера послали, простите, ФСБ послала старшим пресвитерам. Слово в слово, все совпадает. То есть на одной кухне все это делалось. И в целом все это заготовки для того, чтобы не сложить церковь. А Господь единый. Вот так вот раскрыл эти все письма. Я уж не буду подробности рассказывать, каким образом эти письма были раскрыты. Один из старших пресвитеров, который настоятельно просил не указывать его фамилии никогда, дал нам, чтобы мы переписали это письмо старшим пресвитерам. На базе этого инструктивного письма родилось второе послание всем церквям от инициативной группы Совета Церквей. Я скажу вам, дорогие братья, мне вот так вот не то, что посчастливилось, но, видно, такая доля моя. А я благодарю Бога за эту долю. Я был приглашен 10 мая 1961 года в Москву на совещание, где в первый раз познакомились, инициативная группа по созыву съезда. Я скажу вам, братья, у нас было 4 человека всего, в том числе и Крючков. Вот. Я первый раз тогда познакомился с Крючковым. Первый раз. Я ничего не слыхал за первые послания, за планы, которые были. Об этом познакомил Геннадий Константинович. Вот. Мы предложили, суть нашей встречи была предложить работникам всех Б исправить ситуацию, собрать съезд, ну, выразить ходатайство перед властями, чтобы нам собраться и на съезде совместно выработать нашу программу. Тем более, более 30 лет не было съезда. Ну, и вместе, ни о каком союзе, ни о каком центре новом разговора у нас не было. Мы вместе с работниками всех Б, Жидковым, Каревым, вот, планировали вместе. Ну, а если они не согласятся, ну, тогда мы первое послание, которое заготовлено на этот случай, ну, мы будем тогда рассылать, призывать всю церковь ходатайствовать. А если согласятся, ну, тогда придется это первое послание уничтожать, чтобы ни одно послание не попало в народ. И когда пошли, и Жидков, Карев, там, Иванов, Андреев, они говорят, что, братья, да вы что, вы прыгнули выше Гагарина. Ну, тогда Гагарин в тот год летал, понимаете? А мы выше его, оказывается, прыгнули, знаешь? Ну, это такое нелепое сравнение. Ну, вы знаете, говорит, мы даже собрать пленум, и то разрешение просим, и не всегда получаем это разрешение. А на съезд, ну кто же даст на съезд разрешение? И скажу вам, братья, нам сразу было все отказано, и все они отказались с нами сотрудничать. Вот теперь архивы показывают, что буквально на следующий день они написали уполномоченному и говорят, что появилась некая инициативная группа по созыву съезда, которая, ну, мечтает о созыве съезда и предлагала нам сотрудничество, чтобы мы вошли в ходатайство. Ну, так и резолюция. Разобраться и арестовать зачинщиков. Ну, вот так, все. Ну, а что нам оставалось делать? Мы, конечно, распространили это письмо. Я помню, брату Крючкову спрашиваю, брат Геннадий, а ему было 34 года, а мне 29 лет. Я говорю, ну, я вполне согласен, мы распространим первое послание. А что дальше? Ну, первое послание – это только первый шаг. А второй шаг какой? А он открывает место Священного Писания и читает. Я в этой тьме ничего не могу сообразить. Вы помните у Иова, да? Это место есть. Я в этой тьме ничего не могу сообразить. То есть Геннадий говорит, братья, я и сам не знаю, какой второй шаг. Мы собрались сюда для того, чтобы сделать первый шаг, если это правильный. Если правильный, давайте его делать. А когда сделаем первый шаг, Бог укажет правильность второго шага. Ну, а второй шаг уже мы уже узнали за инструктивное письмо. И дальше, и дальше, и дальше уже шаги. И вот уже 45 лет, и все такие семимильные шаги. Вот, делаем с Божьей помощью. Много узников уже прошло перед нами, много. Но я всегда удивлялся вот брату Крючкову Геннадию Константиновичу. знаете, он много-много лет, 19 лет провел на нелегальном положении, без выхода. Ну а контактировали мы так. Собираемся на совещание Совета Церкви, а нам приносят его кассету на 90 минут. Он высказывает все свои соображения, все планы, какие у него. А все наши совещания, которые проходят, оно все записано на кассеты, и сколько там, 10 кассет, все передается ему, чтобы он слышал. И вот меня интересовало, а что же он сказал в той кассете, когда услыхал, что нам дали дополнительные 40? Ну, известно, братья, что у меня 4 срока. Ну, один из, последний, четвертый, мне дали тогда, когда закончился третий. В этот же день, когда закончился третий срок, 5 лет, меня осудили еще на 2 года. Вот интересно, что он сказал, когда услыхал, что меня арестовали, там вот потом арестовали еще некоторых братьев, вот, ну, вы знаете, из Караганды брата арестовали, дополнительный срок дали Рудольфу Давидовичу, вот, ну, еще некоторым, ну, 4 человека. Ну, я знаю, в какое время нас арестовали, дополнительный срок дали. Ну, и в архивы пошел, чтобы посмотреть, послушать, что он написал после того, как узнал, что нам дали 40. И вы знаете, что он написал? Для ободрения всех братьев. Он пишет так, говорит: «Братья, давайте порадуемся и воздадим славу Господу. Нашим братьям стали давать дополнительные 40. Поздравляю вас, братья. Это предсмертная агония атеизма. Это в последний оскал наших противников. А теперь только лишь открывай ворота». Так что еще чуть-чуть, братья, еще чуть-чуть. Сохраним верность Богу и увидим Его чудеса, закона. Вы знаете, это очень дальновидно, и мне было до слез приятно. Когда у руководителя никакой паники нет, тишина и покой, и воздает славу Господу. Он уже видел. Ну, этот, он писал в марте месяце 65-го, простите, 85-го года, а уже в 86-м никого из братьев уже не арестовали. А арестованных братьев, вот как вот Геннадий Ефремов и других, находили всякие причины, из тюрьм до суда еще уже выпускали, не видя, за что их судить. А других братьев раньше срока отпускали. Ну, меня, я досидел до своего звонка. Вот. Но это не имеет особого значения. А самое главное, братья, ну, они еще что-то старались сделать. Например, меня, когда освобождали, написали надзор. Если я нарушу надзор, то есть выйду куда в 9 вечера из дома, дадут 3 года без суда. Сразу 3 года. Ну, а я им написал письмо. Ставлю вас в известность, что соблюдать надзор домашний я не буду, потому что это создает трудности мне в выполнении служения в церкви. Я вынужден сейчас посещать церкви по всей стране великой. Вот, с уважением и расписался. Можете себе представить, братья дорогие, Через 2 года только лишь, в 90-м году, мне прислали письмо из милиции. Ставим вас в известность, что надзор с вас снят. Вот до чего додумались, понимаете? А я уже давно, уже несколько лет живу дома. Словом, знаете, это удивительно, это чудеса Господни. Чудеса Господни. Вы знаете, вот Бог поставил землю ни на чем. Так у Иова сказано. Ни на чем. Но его ни на чем держится прочно и прочнее любых засовов, любых дамб. Вот песок он поставил, провел черту и говорит, дальше не пойдешь. Вот до сюда дойдешь и назад покатишься. И что он поставил в основу? Песок. Океан доходит до этого песка, до берега, лизнет этот песочек и обратно уходит. Почему дальше не идет? Бог пределы ставит. Обратите внимание, не дамбы, а песочек ставит. Скажу вам, когда мы дамбы ставим укротить стихию, дамбы рушатся. А вот Бог ставит черту, и дальше не пойдешь. И никто дальше не идет, чем допущение Божье. Так вот думаешь, когда читаешь историю церкви, написано, что Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих к церкви. А почему на некоторых? Что Ирод был настолько миролюбивый, что только лишь на некоторых мог поднять руку. А почему не на всю церковь? Не дано. На Иакова поднял, а на Петра нельзя. Это Божье, за Богом последнее слово. И как это удивительно прекрасно, братья. Удивительно прекрасно. Главный диспетчер, от которого все зависит, это наш Господь. Поэтому мы в покое, какое правительство бы ни было, парламент какие бы заседания ни проводил, мы не вторгаемся в их решения, пускай они все решают. А церковь идет своим курсом, своей чередой. И скажу, дорогие братья, мы очевидцы великих чудес. Вот иногда говорят, а где все чудеса его, о которых говорили нам отцы? Где все чудеса его? Братья, я вам свидетельствую, что я очевидец многих чудес. Всех чудес перечислить невозможно. Я думаю, надо много времени, да я бы и не смог бы их перечислить, не только потому, что не хватает времени, а на что-то я, может быть, и внимания не обращал. Но чудеса Господни удивительны. Позвольте хотя бы несколько привести примеров. Все равно у нас еще атеистическая власть. Ну, царь-батюшка уже не называется там каким-то царем, уже президентом, уже не генеральный секретарь ЦК КПСС, а уже как-то иначе. Уже стесняются они этого КПСС. Уже как-то иначе, там, Путин там или еще кто, неважно. Ну и стыдливо, немножко касающийся церкви. Но обратите внимание, братья дорогие, мы идем тем же курсом. Издательство «Христианин» у нас работают на полную мощь. Вы знаете, в прошлом году сколько бумаги ушло на издательство? Более 70 тысяч. Вот. В общем, что-то, в общем, много грузовиков. Рулонная бумага. По 40, 50, по 500 килограмм, по 400 килограмм, вот такие рулоны. Мы покупаем ее прямо-таки с заводов, КАМАЗами привозим и работаем. И целое производство. Мы... Это удивительно. Миллионы Евангелий напечатали. И больше того, ни одного раза мы никакой книги мы не продавали. Не продавали, братья, даже по себестоимости не продавали. А ведь за привоз не брали ничего. Знаете почему? Да потому что если бы они имели бы хоть какие-то доказательства, что за самый мизер мы бы раздавали эти книги, по рублю брали бы за один экземпляр. И этого достаточно, чтобы налоговики подняли бы, ну, очень серьезные деньги за налоги. Налоги бы, да, мы должны были бы платить. Ни одного случая нет, чтобы мы продавали. Ни одного случая. И мы полным ходом десятки-десятки тонн уходит за месяц. С большой скоростью крутится этот барабан, разматывается. И скажу вам, братья, смелее и смелее работа идет. Сейчас поставлена такая машина. Устанавливаю. Оплатить, конечно, немыслимо. Немыслимо нам было бы купить такую машину. Это богатый человек заплатил за нее. Ну и знаменитая фирма приехала устанавливать, монтировать нам эту машину. Вы знаете, там ставятся пластины, и там уже компьютер все должен срабатывать, и печать наводить двухсторонние. Ну, словом, все должно на ходу. Все продумано. Эта машина занимает большое расстояние. Ну, очень дорогая, весьма. И вот мастер, хороший. Тут переводчик с голландского на русский есть. Ну, и вот несколько дней работает, уже должна быть запущена машина. А вот бледный шрифт, ну не получается черная, как хорошая печать. Есть оттиск, но бледный. Ну вот и он никак ничего. Опять смотрит книги, опять смотрит все. Растерялся. Я, говорит, больше ничего не знаю. Что делать? Хоть демонтируй и обратно увози. Брат говорит, наш, давайте объявим пост и молитву. Что? Пост и молитву. И вы думаете, машина заработает? А почему нет? Вот видите, как здесь написано? А он католик. Видите, как написано? О чем не попросили, будет. И мы попросим, Господи, помоги нам найти причины. Ну, так как ему больше делать нечего, он согласился. Пост. И все сотрудники были в посте. Кухарка не работала в тот день. Ну, преклонная молитва, конечно, все. И вы знаете, один из братьев, как-то после, уже время после обеденное, ну дело-то мы, они не прикасаются даже к машине, там нечего делать, совершенно, он все перепробовал, совершенно. И один из братьев наших говорит, а давайте на несколько вольтов больше лампочку поставим там куда-то. Там какие-то фотоэлементы, там. Тот мастер говорит, да нет, здесь написано все по расписанию, все. Ну, сказано, что вот такой-то вольт только. Ну хорошо, да ведь вам от этого ничего не случится плохого. Давайте мы увеличим вольты. Так, ну давайте, ну, увеличили. И заработало хорошо. Дело оказывается в том, что там другое напряжение, ну, на родине этой машины. Там годилась и эта лампочка. А при наших условиях другая лампочка. Вот и вся причина. Ну ладно. Можете себе представить, радости было чрезмерно много. Тут пир устроили, конечно, радость большая вечерняя. Стол был хороший. Ну, этот голландец уехал. Через 2 недели обратно приезжает. И знаете для чего? Он уволен с работы. За что? Он приехал и стал рассказывать, что случилось, как пост назначали. За то, что он не справился с ситуацией и решил по русскому образцу постами лечить машину. Вот и все. И ты нас не устраиваешь, как мастер. Ну да ладно об этом, ну. А он такой счастливый, он же точно знает, что Бог помог, да. И приехал уже на радостях, уже как к себе домой. Ну, да ладно об этом. Я хочу сказать, братья, в атеистическом государстве миллионы тиражи проходят, и все раздается бесплатно. Скажите, в какой стране ну, такая бы ну, программа была бы, чтобы Евангелие, Библию раздавали бесплатно. Ну, такого не может быть. И я считаю, что это нормально. Ну, каждый должен ну, и покупать, и это нормально. Но не для нашей страны. У нас как-то все иначе. А некоторые спрашивают, ну, а как со средствами-то? Справляетесь вы, ведь большой тираж журнала. Кстати, журнал тираж 52 тысячи. Большой тираж. Раздается бесплатно. Практически. Как у вас с деньгами-то? То мы говорим, что, вы знаете, с деньгами у нас так. Богат не тот, кто много имеет, а тот, кто ни в чем не нуждается. Самое главное – владеть тем кувшинчиком, у которого всегда на донышке, но всегда есть. У Ахава быстрее в амбарах все закончится, а у вдовы из Сарепты ну, всегда будет и всегда свеженькое. И вор никогда не пожелает похитить у нее, там нечего воровать. У нее всегда на один раз, на один раз на донышке. Но всегда свеженькое, всегда есть. Вот такой удивительный Бог. Скажу вам, да, мы закупаем бумагу. Да. Еще никогда задержка тиража не было у нас из-за того, что нету средств. Вот этого еще не было ни разу. Но скажу, что я не буду говорить, ну, почем стоит журнал в натуре. Скажу только лишь, обложка, почем стоит журнала. Если 52 тысячи тираж, одна обложка стоит 10 тысяч долларов. на один тираж. И у нас нет проблемы. У нас еще, повторяю, не было ни одного случая, чтобы не напечатали только лишь потому, что нечего. Вот этого случая не было. Я вам, братья, расскажу, что это относится к разряду чудес. К разряду чудес. Как-то милиция приходила. А где отчеты ваши? Где доказательства, что вы печатаете бесплатно? Где? Но пришлось некоторым братьям быть в Москве, в некоторых кабинетах, и говорят, что если вы нам помешаете печатать, то у нас будет так, как и в прошлые года. Мы не приостановим печать, а печатать будем, ну, во многих точках нашей страны. Кстати, хочу сказать, братья, безусловно, мы готовы. И к этой ситуации мы готовы. И у нас есть сотрудники, которые работают, живут своей жизнью, но в любое время уйдут из своих домов и будут работать там, где бригады готовы принять их. Так что все готово. Но это на всякий случай. То есть основки быть не может. Не может. И мы благодарны Богу за такую, скажу вам, не то, что проворность наша, а благословение Господне. У нас не бывает такого, чтобы желающие иметь трактаты не могли бы получить, чтобы раздавать неверующим. Вот такого не бывает в принципе. У нас всегда есть трактаты. Ты только не ленись. И сколько ты сумеешь раздать, только раздай. Вот. Но только лишь с пользой. Обязательно каждый трактатик напиши адрес молитвенного дома. И если будет возможность, непременно побеседуй с тем, кому отдаешь трактатик, вот и все. Ну, то есть, а в целом, нужно тебе 100, возьми 100. Нужно 1000, ну, только 1000-то тебе не нужно, совершенно не нужно. Ну, бери, если тебе очень нужно, бери. Но, словом, мы благодарим Бога за такую щедрость. Вот Божью щедрость, небесную щедрость. Скажу вам еще, дорогие братья, мы благодарим Бога за евангелизацию, которая проходит. Вот, например, мы в Молдавии собрались, и в слове написано, и будет проповедовано Евангелие, даже для края земли. А края земли, это как понять? Ну, наверное, в Америке одни края, в Африке другие края, в Австралии третьи края, а у нас какие края? Ну и решили послать двух братьев в Коми, двух братьев на Сахалин, там еще, ну, три бригады наших. Поехали. Знаете, братья, где как принято. А мы, когда посылаем кого, мы никогда не даем деньги туда и обратно. Мы даем деньги только в один конец. А обратно захотите приехать, заработаете. Вот и все. Ну и на Сахалин братья поехали. Кстати, результат поездки такой, что после в Коми три семьи уехало жить там, где необходимо наши верующие. Поехали в Архангельскую область. На Сахалине сейчас семья живет, ответственная за Сахалин среди наших братьев и сестер. Ну, то есть реакция есть. И даже скажу вам, у нас молитвенный дом, я даже адрес знаю какой, На Курильских островах. На Курильских островах. Да. Есть Московская улица, дом 20, квартира А. Ну, в общем, полдома там, молитвенный дом числится. Но ну, не так все просто. Конечно, не так все просто. Ну, два брата поехали на Сахалин узнать, какая там обстановка. Ну, а еще ни разу мы там не ездили. Ну, они узнали на Сахалине, и все. Ну, братья-то...